Не по-христиански это. 20 целковых сверху, это ж разорение. Да я ж, договорить он не успел, ибо здоровый детина, стоявший неподалеку, по знаку старосты залепил ему за трещину, от которой щедушный жулик отлетел на несколько шагов и шмякнулся об мешки с мукой. Здоровяк не спеша поднял его за шкирку, встряхнул и поставил на ноги. «Дашь 20 рублев», — проникновенно сказал артельщик и добавил, «еще раз туз в рукаве спрячешь, за борт выброшу, и не посмотрю на уговор с капитаном». «Всех касается», — он обвел взглядом толпу, сгрудившуюся вокруг. «Пока до берега не добрались, все соблюдают порядок. А теперь айда отсюда, представление окончено». Народ постепенно расходился, а Михась сразу рванул к Федьке Карасеву, по кличке Карась, и схватив того за ворот процедил. «Скажи спасибо, что мы в море, но на берегу на глаза мне не попадайся, пришибу, а пока деньги гони». Тот быстренько отдал причитающиеся и порскнул в свой закуток. Михась со своим напарником Тимофеем Митрохиным болтались в посудине под названием «Херсон» уже 2 месяца, и скоро, с Божьей помощью, должны были дойти до Веракруса, что в Мексике. Херсон являлся одним из дюжины транспортов товарищества «Меркурий» и до золотой лихорадки доставлял зерно в Марсель и Барселону. Но как только слух о богатейших золотых россыпях в Калифорнии достиг метрополии, из портов Одессы, Риги и Владивостока хлынул поток искателей наживы. Среди них находилось немало золотоискателей, промышлявших до этого в Сибири и на Амур-реке. Спрос на перевозки зашкаливал, и товарищество даже зафрахтовало 3 транспорта в Англии и Франции, чтобы справиться с наплывом желающих отправиться за 3-9 земель, в далекую Калифорнию, о которой большинство до этого момента и не слыхали вовсе. Слухи о калифорнийском золоте достигли товарищей в Томске, где они отдыхали после не очень удачного сезона. Недолго думая, они распродали свой нехитрый скарб и поддались в Новосибирск, куда как раз дошла ветка железной дороги. Оттуда, через Первопрестольную в Одессу. А там, с пестрой толпой авантюристов и любителей наживы оказались на Херсоне. 3-мачтовый транспорт вмещал в себя 200 пассажиров и экипаж. Трюм разделили на 3 отсека. 1, самый большой для пассажиров, 2 для экипажа и 3 для припасов. Скученность была страшная, нар на всех не хватало, спали прямо на узлах и ящиках, поэтому днем пассажиры проводили время на палубе, ибо внизу, под скрипучими досками, в затхлом и пропахшем немытыми телами трюме было неуютно. Нары в 3 этажа занимали большую часть помещения, которое освещалось несколькими керосиновыми лампами, висевшими над потолком и дававшими скудный свет. От этого внизу всегда царил полумрак. Своими керосинками пользоваться не дозволялось, во избежание пожаров. В этом изолированном мирке царил свой, жестко соблюдаемый распорядок. Никодим Петрович, глава большой, в 30 человек артели, являлся старостой этого замкнутого мирка. Ребята в его артели, как на подбор здоровые и плечистые, быстро навели порядок, разъяснив недовольным, кто здесь хозяин. Впрочем, артельщик оказался мужиком справедливым и запросто так народ не гнобил. Народ на корабле собрался отчаянный, большинство старателей, но имелось и несколько фартовых, бывших каторжан, ежели слабину дашь, половина пассажиров до Мексики не доедет. Но с пудовыми кулаками старосты связываться никто не хотел. Выглядел артельщик внушительно, кряжистый, несмотря на высокий рост, с длинной окладистой бородой и густыми черными, резко очерченными бровями. Из-под бровей глядели серые, рысьи глаза, взгляд жесткий, властный. С таким человеком спорить себе дороже. Митрохин поднялся на палубу и увидел Михася, стоящего в окружении нескольких старателей и что-то увлеченно рассказывающего. Подождав, пока тот закончит, он тронул его за рукав. «Пойдем, разговор есть. Опять за картишки ругаться будешь. Я же так, по мелочи». «По мелочи», — сплюнул Тимофей. «Вечно ты из-за них в истории попадаешь. Обещал ведь, что более ни-ни. Дык, ты мне вроде не мамка». «Не мамка, но ведь не первый день золотишко вместе роем. Нам еще до Калифорнии деньги понадобятся, а ты из враз слить хочешь. Народ тут и лихой, враз без штанов окажешься. Ну ладно, ладно, отошел Михась, завязал я. Вот увидишь. На том разговор и закончился. Через 2 недели Херсон бросил якорь в порту Пуэрто-Мексико. Первая часть путешествия закончилась. Пуэрто-Мексико оказался оживленным портовым городком с множеством церквей в честь бесчисленных католических святых. В нем имелось несколько широких площадей, в течение дня превращавшихся в рынки. Вокруг площадей стояли дома с аркадами, предохранявшими от палящего южного солнца. Под ними обычно совершались более крупные, иногда нелегальные, сделки. Отсюда пассажиры пересекали перешеек Тиуантипик по железной дороге и садились на другой транспорт в Санта-Крусе, дабы добраться до Александровска. После начала золотой лихорадки и наплыва старателей, стремившимся в Калифорнию, город-порт значительно вырос, став перевалочным пунктом на пути к Эльдорадо. Сюда прибывали корабли из Одессы, Риги и Петербурга, чтобы после короткого отдыха и разгрузки товаров двинуться на запад. Железная дорога значительно сокращала путь, позволяя добраться из метрополии до Калифорнии за 3-4 месяца, вместо 8-10, если идти вокруг мыса Горн. Точного графика движения не существовало, что являлось обычным делом для этих краев, но, тем не менее, в день на запад уходило по 2-3 поезда. Первым делом, сойдя по трапу и заплативши пошлину в 2 рубля, друзья направились к большому, роскошному зданию вокзала, где купили билеты на завтрашний поезд. Поезда на запад уходили переполненными, но из-за большого притока золотоискателей, железная дорога все равно не справлялась с нагрузкой и порой прибывшие застревали в Пуэрто-Мексико на несколько дней, что больно било по карману, ибо местные гостиницы и ночлежки уже давно взвинтили цены. Пообедавши в харчевне, компаньоны разделились. Михась поспешил в бордель, а Митрохин пошел осматривать город. Чай не каждый день попадаешь в заморские края. Поезд прибыл только к обеду. Солнце к этому времени пекло нещадно и в вагоне было очень душно, несмотря на открытые окна. Все старатели заранее запаслись большими флягами с водой, а некоторые небольшими бурдюками, с местным, разбавленным вином. Разморенный от жары и бессонной ночи Михась заснул, облокотившись на свой узел, а Тимофей смотрел в окно на проплывающий мимо пыльный пейзаж. Местность выглядела пустынной, с голыми пологими холмами, изредка оживляемая небольшими рощицами и кустарником. После таежных лесов и недавней голубизны океана, вещь удивительная. Поезд шел медленно, километров 30 в час и при этом сильно трясся, отчего и Митрохин в свою очередь начал клевать носом. К вечеру поезд пришел в Санта-Крус, где все и заночевали в постоялом дворе, неподалеку от вокзала. Здесь старатели застряли на 4 дня, ожидая попутного транспорта. Корабль оказался копией Херсона, лишь имя другое. Архангельск. Все остальное. Тесный и затхлый трюм, расшатанная обшивка и деревянные нары точно такие же. Конечно, можно было плыть с большим комфортом на пароходе, да и дошли бы быстрее, но билет на пароход стоил в 2 раза дороже. Поэтому, большинство золотоискателей предпочитало более дешевые парусники. Лишних денег у большинства не имелось, а что им предстоит в полудикой Калифорнии, никто толком не знал. На этот раз вояж занял 15 дней, 4 из которых океан шибко штормило, отчего многие уже жалели, что отправились за 3-9 земель, в этот чертов Эльдорадо. «Ну, кажись, приехали», — сказал Михась, протирая рукавом мокрое от дождя лицо. И действительно, за пеленой дождя показались тускло-желтые купола Николаевского собора и смутные очертания уже недалекого берега. «Слава тебе, Господи!» Перекрестился кто-то из мужиков в толпе, что вывалило на палубу. «Пойду, узлы проверю», — ответил напарнику Тимофей. «В этакой суматохе, глядишь, и утащит чего. Зови, ежели что», — согласился Михась. «Уж больно вонятка косой на наши вещи зарился». Митрохин кивнул и пошел в сторону лестницы, ведущей в трюм. Архангельск, убрав часть парусов, медленно приближался к входу в Александровский залив. Почти все пассажиры высыпали на палубу, наблюдая за приближающимся берегом. Морская часть их путешествия подходила к концу, а на суше оно как-то сподручнее. Очутившись на берегу, компаньоны отстояли час в очереди, пока не зарегистрировались и не заплатили по гривеннику за эту пятиминутную процедуру. Прямо за портом находилась широкая площадь, от которой вела в центр города Рождественская улица, место, облюбованное моряками и приезжими за недорогие трактиры и питейные. Оглядевшись вокруг, они пересекли широкую, мощеную площадь и направились вверх по Рождественской. В скорости друзья осели в трактире «Медведь», где заказали уже подзабытой снеди, расстегаев с мясом и капустой, блинов и что в беленькой. Неподалеку сидел немолодой уже мужичек, с красным, обветренным лицом и редкими, белесыми волосами. Одет он был в парусиновые штаны и широкую, коричневого света рубаху. По всему видно, старатель. Когда напарники покончили со снедью, он подошел к их столу и немного вкрадчиво спросил: «Господа хорошие, не угостите ли рюмкой рябиновки?» «Почему на свои не пьешь?» — спросил Михась. Он не любил таких вот приставал в трактирах, от них одни лишь неприятности. «Нету своих, все вчера проиграл в Благовещенском переулке, у Демьяна, будь он неладен», — вздохнул незнакомец. «Ну ладно», — вмешался в разговор Тимофей, — «от одной рюмки не оскудеем. Ты почитай, из старателей будешь». «Так и есть», — радостно подтвердил мужичек. «Три дня, как из Рязанова приехал и уже без денег остался. А зовут меня Прохор Матвеевич. Это Михась, а я Тимофей», — представился Митрохин. «Садись к нам. Сейчас еще что закажу». Он сделал знак мальцу, что прислуживал в зале, принести еще штов. Михась не захотел перечить компаньону и, наклонившись над столом, спросил: «Много там золота?» «Золота много, хотя, конечно, как повезет. Некоторые за месяц и пуд добывают, а некоторые ничего». «Ну, это нам знакомо», — ухмыльнулся Михась. «Фортуна, она баба норовистая. А тебе-то повезло». «Повезло», — вздохнул новый знакомец, — «за 2 месяца 5 килограмм намыл. Но аккурат вчера все проиграл. Даже взноса на новый участок не осталось». Он опять несчастливо вздохнул. «Где участок застолбить можно?» — спросил Тимофей. «Тебе, мил человек, в Рязанов надобно. А там контора главная. Спросишь, тебе всякий укажет. Заплатишь взнос, получишь документы и езжай себе на здоровье. Но советую тебе сначала участок присмотреть, а уж потом застолбить. Иначе зазря деньги и время потратишь». «Знамо дело», — поддакнул Митрохин. «Далеко от Рязанова до приисков?» «Да нет», — махнул рукой Прохор, — «своим ходом 2 дня идти, но можно и за полдня добраться, ежели на лошади. Да и дилижанс имеется. Многие с прииска туды, сюды в город шастают. Кто инвентарь прикупить, а кто золотишко на выбивку и баб потратить. Ну, давай, отец, выпьем», — сказал Михась, разливая беленькую по рюмкам. «За удачу», — проникновенно сказал он и опрокинул в себя стопку. Остальные последовали его примеру. Через неделю, осмотрев и застолбив участок и прикупив нужного инвентаря в Рязанове, напарники приступили к промывке породы. Удача не сразу улыбнулась старателям. За 4 месяца им удалось намыть чуть больше килограмма золота. Но зато они одними из первых поддались на север Калифорнии, в стихийно возникший городок без названия. Именно здесь друзья впервые за 20 лет добыли действительно много золота, став состоятельными людьми. Тимофей на вырученные деньги купил ранчо в Южной Калифорнии и даже женился во второй раз на вдове моряка из Шелихова. Михась взялся было за ум и открыл в Александровске питейную, где в задних комнатах собирались любители перекинуться в картишки. Поначалу дела его шли хорошо. Наплыв старателей создавал постоянный приток клиентов, но азартная натура взяла свое, и через несколько лет он опять остался ни с чем, проиграв и добытое с таким трудом золото и даже питейную. Глава 24. Золотая лихорадка в Калифорнии началась немного позже, чем в известной мне реальности, В 1852 году губернатор края, Константин Петрович Штенберг, старался придержать распространение слухов о золоте, справедливо опасаясь наплыва всякого рода проходимцев и лихих людей, которые могли взорвать тот хрупкий мирок, который представляла собой его губерния. К 1852 году в Калифорнии проживало порядка 150 тысяч русских и примерно столько же индейцев. Несмотря на ежегодный приток поселенцев и создание калифорнийского казачьего войска, население росло медленно из-за большой отдаленности этой губернии от метрополии. Столицей и самым населенным городом являлся Александровск, бывший Сан-Франциско, ставший воротами Русской Америки на Тихом океане. Большинство поселений раскинулось полосой вдоль океанского побережья и в плодородной Калифорнийской долине, тянувшейся на юг до самого Шелихова. Восточнее, у подножья гор Сьерра-Невада тянулась цепь казачьих поселений, а далее на восток лежали практически необжитые земли, населенные союзными индейскими племенами. Но такие новости не утаишь даже на задворках империи. Благодаря телеграфу, депеша от губернатора дошла до меня очень оперативно. К этому времени телеграфная линия достигла Владивостока, что намного улучшило управляемость этими отдаленными землями. Зная, какие богатства таит в себе Калифорния, я, до поры до времени не спешил озвучить эти знания, опасаясь, что золото привлечет нездоровый интерес американцев и англичан к этому региону. Но в 1852 году мы оказались лучше подготовлены к этой находке. Получив депешу, мы поспешили ее озвучить во всех значимых газетах, чтобы привлечь максимально возможное внимание. Уж всяко лучше, чтобы золото добывали наши старатели, а не американцы, мексиканцы или китайцы. А любое промедление грозило наплывом искателей приключений отовсюду. Американцам наше присутствие в Калифорнии и помощь Мексике и так стояли поперек горла, мешая движению навстречу своему предначертанию. А если еще эти земли окажутся такими богатыми, так могут не утерпеть и попытаться забрать их себе. К слову сказать, американцы уже начали строить железную дорогу на Орегон, опасаясь нашего усиления на западном побережье. Но все же против наших 150 тысяч поселенцев, их 50 тысяч смотрелись бледно, и без железной дороги существенно развить Орегон у них не выйдет. Нам самим, до открытия железки через перешеек Тиуантипик, приходилось гнать корабли через два океана, вокруг Америки, что делало эти перевозки очень дорогими и рискованными. Но в 1845 году строительство дороги, наконец, завершилось. Весь проект занял 3 года. 40% акций принадлежали русскому правительству, на займы которого и шло строительство. Несмотря на изрядную добычу серебра, денег на такой проект у мексиканцев не оказалось. Более половины средств разворовывалось, а то, что оставалось, уходило на модернизацию армии. Что оказалось очень кстати к началу американо-мексиканской войны в 1848 году. Тем не менее, дорога была достроена, и ее эксплуатация значительно экономила время и деньги на перевозку переселенцев. Теперь, вместо 10 месяцев, они добирались до Александровска за 4 и даже за 3 месяца, после запуска трансатлантических пароходов. Пароходы оказались вместительнее и быстрее парусников, поэтому, несмотря на более дорогую эксплуатацию, средние затраты на пассажира не увеличились, благодаря экономии времени и увеличению вместимости. Имелись у нас планы продолжить ветку от Мехико на север, через Санта-Фе и до Александровка. Но денег на это у мексиканцев не имелось, а мы и на свои дороги едва наскребали средства. Но, тем не менее, необходимость в такой дороге была, ибо она могла значительно облегчить перевозку переселенцев и грузов для Русской Америки. К началу 50-х годов Калифорния вышла на окупаемость, то есть налоги и сборы, собираемые в губернии, покрывали текущие расходы на содержание чиновников, школ, больниц и прочее. Доходы от экспорта зерновых и транзитной торговли с Мексикой и Китаем, базой которым служил Александровск, позволяли реализацию проектов местного значения, таких как строительство железки до Рязанова и работы над ее продолжением в сторону Шелихова. Но мне было ясно, что столкновение с США – это лишь вопрос времени, а без развитой индустриальной базы и достаточного количества населения нас попросту спихнут в океан. На данный момент мы никак не могли состязаться с США, имеющим 23 миллиона населения и растущую промышленность. Лишь кордильеры, малозаселенные прерии, да отсутствие нормальных путей сообщения на западном побережье позволяли нам развиваться в некоторой изоляции. Но это была лишь временная передышка. Курс американцев на расширение страны от океана до океана неизбежно вел к столкновению между нами. А потому имелась необходимость развивать промышленность в Калифорнии и увеличивать в разы ее население. Тогда мы станем твердым орешком, не всякому по зубам. Я не сбрасывался с счетов противоречия между севером и югом, и наоборот, рассчитывал в будущем на них сыграть, чтобы ослабить США, но в любом случае, я понимал, что ежели мы не закрепимся как следует в Калифорнии, то нас отсюда попросту вышвырнут. Но одних планов недостаточно. Во-первых, в Калифорнии не имелось значительных запасов угля и железа для собственной металлургической промышленности, а во-вторых, денег на развитие промышленности в Калифорнии в казне не хватало, да и сама губерния тоже не располагала такими средствами. Первая проблема решилась после открытия крупных месторождений угля на севере Мексики в районе Коауила. В этом случае постройка железной дороги имела первоочередное значение, как для развития нашей индустрии, так и для торговли с Мексикой. Вторую проблему помогло разрешить калифорнийское золото. Я помнил, что за первые 10 лет стоимость добытого золота и серебра в Калифорнии, а затем и в Неваде составила порядка 500 миллионов рублей. Огромная сумма, позволяющая направить необходимые средства на развитие края и укрепление наших позиций в регионе. Конечно, это не означало, что вся эта фантастическая сумма шла государству, наоборот, золото закупалось лишь немного ниже рыночной цены. Но кое-что, конечно, шло и в бюджет, а именно налог в размере 10% и сборы за выдачу лицензий. Эти деньги позволили запустить строительство железных дорог на север Мексики, через Санта-Фе и из Мексики в Техас, принадлежащий США. В процессе проектирования находилась линия от Санта-Фе на восток к американской границе, но ее строительство зависело и от желания американцев построить свою часть дороги. Зная о будущей гражданской войне между севером и югом, я старался пропихнуть этот проект в США. Для этого в Южных Штатах ведомство господина Матвеева финансировало нужных сенаторов для лоббирования наших интересов. Я надеялся, что мы успеем построить эту ветку до начала гражданской войны и обеспечить поставки оружия южанам в обмен на хлопок. Ежели население в русской Калифорнии прибавится, можно подумать и о развитии собственной текстильной промышленности в этом медвежьем углу. Потенциальных клиентов имелось в достатке. Те же южане, а вдобавок мексиканцы и иные соседи южнее. Война вполне может вызывать перебой поставок американского текстиля, а мы сможем постараться занять эту нишу. Англичан, увы, мы потеснить не сможем, но свой кусок пирога откусим. Как ни крути, а наш текстиль покупают и в Персии, и в Османской империи, и в Китае. Еще одним крупным проектом, запущенным на золотые деньги, стало строительство металлургического комбината, могущего обеспечить нужды края в чугуне и стали. Параллельно в Шелихове, ставшем промышленным центром губернии, приступили к возведению новых заводов для производства паровых двигателей, ружей, боеприпасов и пороха. Все это требовало рабочих рук, которых не хватало. Как ни странно, а помог в решении этой проблемы экономический кризис 1850 года. К 1850 году экономический кризис поразил всю Европу, и Россия не оказалась исключением. Сказалась весна народов, разрушившая старые устои и повлиявшая на структуру экономики Центральной и Южной Европы. Старые экономические связи в бывшей Австрийской империи оказались порушены, а война привела к большим расходам и разрушениям. Не лучшим образом оказались дела в королевстве Италия, где оборвались связи с Австрийской империей и шел передел земельной собственности. Пруссия, потратившая большие средства на безрезультатную войну с Данией, находилась в долгах. Английская экономика, ориентированная на экспорт, стагнировала из-за общего упадка спроса в Европе и высоких заградительных пошлин в США и Российской империи. В самой России ажиотаж вокруг строительства железных дорог породил общество и товарищество, плохо обеспеченные наличностью. В эту нишу пыталось зайти все, кому не лень. Большинство из них не имело представления о железнодорожном деле. В итоге возник кризис наличности. В стране не хватало дешевых денег, достаточных для кредитования столь масштабного строительства. Многие проекты остановились, а их зачинатели разорились. Поэтому золотая лихорадка позволила, прежде всего, включить печатный станок и начать печатать деньги, обеспеченные добытым золотом. Именно эта возможность, а не само золото, и являлась главным катализатором экономической активности. Рубль, прикрепленный к золотому стандарту, смог быстро миновать кризис ликвидности, и к 1854 году в стране вновь начался экономический рост. Дабы облегчить положение банковской системы, государство выкупило у банков долги по железнодорожным кредитам по заниженной цене, под выпуск 5% облигаций, что позволило довольно быстро их окупить. Ведь большинство частных дорог строились в густонаселенных и развитых районах. Конечно, деньги не печатались в одночасье, дабы не вызвать всплеск инфляции, но крупные вложения в развитие Калифорнии и строительство Транссиба создавали достаточный спрос для переработки этих денег, без ущерба для экономики. Кризис пошел на пользу и нашей переселенческой программе. Из-за нехватки рабочих рук зарплаты в Калифорнии превысили таковые в европейской части России на 20-30%. С другой стороны, в результате банкротства ряда компаний, безработица в городах повысилась до 18%. Люди, оставшиеся без средств, готовы были поехать хоть на край света, лишь бы прокормить семью. В результате притока старателей и переселенцев население Калифорнии к 1860 году достигло 700 тысяч человек, составив надежный костяк для развития региона в будущем. Особенно активная агитация велась в новоприобретенных западных областях империи, бывших австрийских владениях Галиции и Буковине. Народ там жил очень бедно и скучно, а посему многие, в особенности молодежь, поддались на Дальний Восток и в Калифорнию. Учитывая будущие угрозы и растущее население, мы выделили бюджет на увеличение калифорнийского казачьего войска с 10 до 20 тысяч человек. Вдобавок в губернию была послана целая пехотная дивизия с артиллерийским парком. Благо край производил достаточно продовольствия для содержания этих войск. В дальнейшем, до 1860 года военный министр, граф Паскевич, планировал довести численность войск в Калифорнии до 4 дивизий, внушительную силу в этих малонаселенных местах. Мы также могли рассчитывать на помощь местных индейских племен, с которыми имели хорошие отношения. Поначалу, из-за заселения Калифорнийской долины и оттеснения индейских племен, между ними и поселенцами происходили стычки. Но, преследуя политику кнута и пряника, Константин Петрович Штенберг часть племен принудил к повиновению, а иных купил щедрыми подарками. Потому индейцы составляли первый заслон от проникновения в Калифорнию иностранцев с востока. За эту службу они получали довольствие ружьями и зерном, что вполне их устраивало, ибо русские не посягали на их уклад и не вмешивались в их внутренние дела. Слухи о новом Эльдорадо быстро достигли США и Европы. Едва только первые партии старателей из России достигли приисков, как Калифорнию, буквально атаковали полчища искателей приключений. Они старались пробиться со всех сторон. Десятки судов прибывали на рейд Александровска, толпы людей ринулись из Мексики и по Калифорнийской тропе из США. Даже из малонаселенного Орегона в Атаге искатели наживы пытались пересечь границу и добраться до приисков. Но губернатор твердо заявил, что золото находится на русской территории и добывается русскими старателями. Дабы подкрепить слова делом, в море патрулировали фрегаты Тихоокеанского флота, разворачивая суда со старателями, лишь только они входили в территориальные воды. На юге и на западе высланные казачьи разъезды и союзные индейцы выгоняли незваных гостей во свояси. Иногда довольно грубо. Американские и британские газеты негодовали по поводу наглости русских. В ход пошли уже избитые выражения о свободе торговли, предпринимательства и прочее. Министр иностранных дел Истомин Михаил Дмитриевич получил ноты протеста от американского и британского послов. Они же пытались надавить на нас, в смысле, хорошо бы поделиться золотишком. Но англичанам мы отвечали, что мы в Австралию за их золотом не лезем, а потому нечего и на наши зариться. А американцам посоветовали искать золото у себя, страна большая, золото уж точно отыщется. Сердечности в наших отношениях это не прибавило. Впрочем, столкновение между нами и США было неизбежно. Каждая сторона выжидала и копила силы, чтобы, выждав момент, ударить по сопернику. Глава 25. Глухой взрыв донесся неподалеку, со стороны шахты. Земляной пол задрожал. С полки у печки со звоном упал и разбился глиняный горшок. Дениска проснулся и резко сел на палатях. Несмотря на то, что его лихорадило и клонило ко сну, звон разбитого сосуда заставил его прислушаться к тому, что происходило снаружи их дощатого барака, еле обогреваемого большой, беленой печью. Снаружи захлопали двери, и донесся гул встревоженных голосов. В комнату вбежала мать, в накинутом на голову шерстяном платке и сказала: «Одевайся». «Что произошло?» – спросил Дениска. «Народ говорит, взрыв на шахте, а там сейчас отец с Борисом». Подросток быстро оделся, накинул телогрейку и вышел на улицу. Там уже толпились соседи, с тревогой вглядываясь в столб пыли, парящий над шахтой. Вокруг, выбегая из этого облака, как муравьи бегали люди. Было ясно, что произошло что-то страшное. Через несколько минут со стороны шахты прибежал, запыхавшись, Володька, соседский сын, работающий на отвале. Весь в пыли, без шапки, со всколоченными волосами. Там, на шахте, взрыв, прерывающимся от отдышки голосом прокричал он. «Всех, кто внизу, завалило!» «Мама!» — обратился он к соседке, «Клавдии Ивановне, лопату возьму, может, сможем их откопать». «Боже, что творится-то!» — заголосила одна баба в толпе, но ее быстро осадили суровые мужские голоса. «Не время причитать, Терентьевна, надобно спасти, кого можно. Айда, народ, хватай лопаты. Может, кто живой остался». Люди спешно хватали лопаты, топоры и ломы и густой колонной двинулись в сторону шахты. Ноябрьские деньки выдались морозными и утоптанные, заиндевелая земля поскрипывала под множеством сапог. Среди них шагал и Денис, с тревогой гадая, как там его родные. Семейство Рябых переехало в поселок без названия 2 года назад. Потребность в угле неуклонно росла, и на шахтах постоянно требовались рабочие руки. Поначалу переехал отец и 3 месяца ютился в палатке, пока не возник барачный поселок. Тогда к нему подалась остальная семья. Жена, Антонина Николаевна, и 3 детей, 2 сына и младшенькая дочь Соня, которая, как раз, пошла в школу. Старший брат Борис пошел работать с шахтером с самого приезда. Дениска поначалу подрабатывал на отвале, а полгода назад впервые спустился под землю, став полноправным шахтером. Соседские ребята его возраста все, как один, трудились полную смену наравне со взрослыми. Поселок со временем вырос, прирастая новыми деревянными бараками на несколько семей. Эти куцые строения, построенные их гнилого леса и продуваемые ветрами, образовывали несколько улиц. На карте поселок не значился. Возникши стихийно, как и десятки других, вокруг угольных шахт в Екатеринославской губернии, он продолжал оставаться случайным образованием, побочным детищем индустриализации. Шахтеры называли его просто поселок. Денису в этот день повезло. Сильно простудившись 2 дня назад, он остался дома и пропустил свою смену. А ведь он работал в одну вахту с отцом и старшим братом. И не валяйся он с температурой на полотях, лежал бы он сейчас под землей, заваленный тоннами породы. Ведь таких, как он, пускают в самые узкие коридоры. Повезло и тем мужчинам, которые сейчас шагали вместе с ним. Их бригада покинула шахту 3 часа назад. Но там, внизу, остались их товарищи. И шахтеры спешили в надежде, что там, под землей, остались живые люди, которых, быть может, удастся спасти. У здания управления, полуразрушенного взрывом, толпа остановилась. Путь им преграждала охрана, состоявшая их дюжины молодцов. Среди них находился и сам управляющий, Авдотья Федор Афанасьевич, невысокий человек, с заметным брюшком, затянутым в темно-серую жилетку, под цвет костюму. Слегка выпеченная вперед, нижняя, мясистая губа придавала его лицу немного презрительный вид. «Что вам надобно, господа?» — спросил он подошедших шахтеров. «Так ведь взрыв был, ваш благородие», — ответил здоровый мужик, по имени Мирон, как пушинку, сжимавший в огромных ручищах увесистый лом. «Мы помощь хотим, авось удастся кого-нибудь откопать. Ну что ж, я и сам хотел послать за помощью, так, что вы вовремя. Ребята, что наверху остались, уже начали откапывать, вот вы им и поможете. Сколько завалило то?» — спросили их толпы. Управляющий скривился. «Не знаем еще. Списки уточняются. У нас внутри все порушилось. Если уж пришли, так давайте за работу. Пропустите их». Охранники расступились, пропуская рабочих вовнутрь, где среди облака пыли и угольной крошки уже копошились 2 дюжины шахтеров. Раскопки продолжались 10 дней. Удалось спасти 16 человек, в основном в первые 3 дня. Погибших оказалось 172 шахтера, из них 22 было менее 15 лет. Через 2 недели после взрыва состоялись похороны погибших. У братской могилы собралась многотысячная толпа со всей округи. Аварии в шахтах случались и до этого, но чтобы так много жертв, неслыханная катастрофа. Ходили слухи, что хозяева экономили, используя для крепежа гнилое дерево. В газеты попали дагерротипы шахтерского поселка, с унылыми, хлипкими бараками, и эти снимки всколыхнули общество. В неудержимом процессе индустриализации многие забыли, что за всеми этими достижениями стоят люди, многие из которых влачат жалкое существование. Особенно потрясли общественность погибшие дети. Женщины плакали, читая об их нечеловеческих условиях труда и сменах по 12 часов, как у взрослых. Учитывая такой общественный резонанс, на похороны приехал сам губернатор Федотов Андрей Яковлевич, стоявший возле руководства товарищества «Продуголь», которому принадлежала шахта. «Батюшка» уже было закончил читать молитву, как из толпы раздался женский возглас: «Убийцы!» Народ заволновался, многотысячная масса людей пришла в движение. Рокот нарастал, а потом в управляющего и хозяев «Продугля» полетели комья мерзлой земли. Толпа, распаляя сама себя, поперла на горстку хорошо одетых господ. Казалось, еще минута, и им не миновать расправы. Но тут опомнились драгуны, сопровождавшие губернатора для сохранения правопорядка. Оттеснив чиновников назад, они открыли огонь по толпе. Раздались крики и вопли раненых. В солдат полетели комья земли, но после следующего залпа люди поддались назад и побежали, давя на своем пути тех, кто не устоял на ногах. Кареты с губернатором и руководством компании споро ретировались ставшим опасным места, сопровождаемые солдатами. И только батюшка, стоя в одиночестве у могилы, удивленно оглядывал место, еще пару минут назад бывшее столь благообразным. Расследование, назначенное самим императором, выявило нарушение техники безопасности руководством «Продугля». Причем не в одной шахте, а систематично. Крепеж использовался их гнилого дерева, из-за экономии на насосах шахты частенько затапливало, а шахтеры вынуждены были работать по колено в воде. Везде практиковался детский труд. Управляющие на местах закрывали на это глаза. Так, на одном предприятии трудились 10-летние подростки, получая мизерную зарплату. Многие, не выдержав длинную смену и недостаток кислорода, падали в обморок. Жилищные условия в стихийно возникших рабочих поселках оказались ужасающими. На владельцев компании возложили огромный штраф в 300 тысяч рублей и обязали в годичный срок исправить выявленные недостатки. Через 3 года, не сумев преодолеть кризис, Промугаль разорился и был поделен между другими, более удачными предпринимателями. «За тобой не следили?» – спросил Киргиз, с недоверием глядя на чинушу. «Нет, с какой стати?» – ответил тот, через черты Киргиз нервным стал. «Ежели боишься, так и скажи, а то из-за тебя все дело завалим». «Да не боюсь, я. Просто излишняя предосторожность не помешает», — угрюмо ответил тот. «Ты купоросное масло принес?» «Принес», — чинуша вытащил из холщовой торбы стеклянную банку. «Молодец», — похвалил его товарищ и, схватив банку, отнес ее на небольшой стол у окна, уставленный стеклянными емкостями и колбами. Киргиз и чинуша дружили еще с университета. Познакомились на первом курсе химического факультета и с тех пор стали неразлучны. Вместе увлеклись идеями Сен-Симона, Прудона и иных социалистов. На втором курсе оба оказались отчислены за прогулы. Впрочем, к этому времени друзья уже грезили идеями равенства и справедливости, а учеба лишь мешала их планам. Революции, отгремевшие в Европе, произвели на молодых людей большое впечатление. Казалось, что долгий гнет реакции рушится и вместо него наступает новая пора. Но затем наступило протрезвление. Революции во Франции и в германских государствах были подавлены, и все вернулось на круги своя. Россия, которую европейские события счастливо обошли стороной, казалась им оплотом деспотизма и реакции. Да император признал независимость венгров и отпустил поляков в начале своего царствия. Да он освободил крестьян. Ну и что с того? Стали ли люди свободнее? Нет. Многие, слишком многие в стране страдают от гнета фабрикантов, банкиров и крупных землевладельцев. Они, эти кровопийцы, выжимают из народа последние соки, чтобы купить себе модный особняк и отдохнуть в Крыму, в обществе подобных себе монстров. Эта клика, возглавляемая императором и его чиновниками, стоит на пути настоящего прогресса, ведущего к равенству и гармонии всех граждан. А так как добровольно они власть не отдадут, надо выжигать их коленным железом.